Глава третья. Несколько секунд я смотрела на него, а потом истерически рассмеялась. Все скопившееся напряжение сейчас вырвалось на волю в этом смехе. Я смеялась и смеялась до слез. Да и коты, пока не начала задыхаться. А мой визави пережидал мою истерику с невозмутимостью и непробиваемым спокойствием. «Ох!» – выдохнула я, когда истерика отступила. «Лорд Навасса, я помню о нашем с вами уговоре. Но согласитесь, условия несколько изменились. Мне жаль, что я не смогу осчастливить вашего протеже своим присутствием в его жизни». «Почему?» – поднял он бровь. «Да как бы ситуация не располагает». Потрясла я руками, демонстрируя, что они прикованы. «Только это?» «Ну, еще то, что я жертва этого года и совсем скоро умру. Невеста моря!» У меня снова вырвался несколько истеричный смешок. Вот уж не думала, что меня так развлекут перед смертью. «И все?» — снова уточнил лорд. «Вроде все», — честно ответила я. «Ему мало?» «В таком случае это не является непреодолимой причиной для отказа от нашей с вами сделки, леди. Подписывайте». Снова ткнул он мне в пальцы перо. А я... Ну, что я? Если для него это не причина, то кто я такая, чтобы спорить? Пожав плечами, подписала. «Отлично!» — кивнул мой работодатель, посредник, после чего отошел за жертвенный камень и отдал несколько сухих приказов. Дальше я окончательно потерялась в происходящем. Откуда-то выскочили двое одетых в походные костюмы мужчин, быстро расковали меня и, поддерживая под локоток, так как ноги у меня затекли от долгого стояния в одной позе, отвели в сторону. Третий подвел истощенную молодую брюнетку в грязном сером ветхом платье с многочисленными прорехами и драным подолом. Женщина едва стояла на ногах, но глаза ее сверкали яростной решимостью. Когда-то она была красива, очень красива. Сейчас же изможденная тень с тонкими руками, на запястьях которых виднелись многочисленные синяки, ссадины и раны от кандалов. Но что странно, эта особа не была грязной. Даже ее густые черные волосы, хотя и представляли собой спутанную гриву, давно не видевшую расчески, были чистыми и слегка влажными. Ей дали помыться, прежде чем привели сюда, а одежда... «Почему не предложили во что переодеться?» «Раздевайся, чего стоишь?» — хрипло бросила мне брюнетка. «Что?» — опешила я, глядя на нее во все глаза и совершенно не понимая, что происходит. «Хламиду ритуальную снимай!» — пояснила она и принялась сама раздеваться, не обращая внимания на окружающих. «Но я...» — меня залило краской. Я невольно обхватила себя руками. «У меня ведь под этим платьем нет вообще ничего!» «Леди Розалинда, прошу вас сюда!» Позвал меня стоящий в стороне лорд Навасса и поманил за жертвенный камень. «Здесь сменная одежда для вас, а ритуальное платье передайте, пожалуйста, невесте моря!» «Но почему?» Распахнув глаза, я уставилась на ту, что пожелала меня заменить. «А потому, дорогуша!» «Что лучше умереть почетной смертью от руки морского бога, чем быть четвертованной на потеху толпе?» — равнодушно ответила она. «Так что поторопись и проваливай. Я устала. А мне обещали легкую, быструю смерть, если я заменю тебя». «Оу!» — выдохнула я и поспешила переодеваться. Моральных сил на то, чтобы осознать ситуацию до конца, пока не было. Надо отдать должное, лорд Навасса ушел к своим спутникам, чтобы не смущать меня. И я торопливо скинула с себя шелковое ритуальное одеяние, сняла с шеи колье, скомкав все это, зашвырнула наряд и драгоценность на другую сторону камня и принялась торопливо облачаться в принесенные для меня вещи. Белье, рубашка, брюки, корсаж, куртка, сапоги для верховой езды. Все оказалось моего размера. Последним штрихом было заплести волосы, свернуть в узел и повязать на голову косынку, чтобы спрятать их, а сверху — шляпа с широкими полями, прикрывающими лицо. Покончив с переодеванием, я подхватила с песка опустевшую сумку и вышла к своим спасителям. Один из них как раз запирал замок на обруче вокруг талии моей сменщицы. Ее грязное рваное платье в это время прятал в свою сумку второй из помощников лорда Навассы. «Неплохо смотришься, дорогуша!» Прищурившись, прошлась по мне взглядом преступница, осужденная на страшную казнь через четвертование. Она уже была облачена в ритуальное платье, а на шее сверкало камнями ожерелье. «Поторопись, а то еще передумает Бог отпускать тебя и решит, что две жертвы лучше одной. Он ведь наверняка все видит. А мне дали слово, что именно я стану невестой моря. К тому же я так давно не носила драгоценностей и красивой одежды. Хочу насладиться». «Легкой смерти», — склонилась я перед ней. «Не знаю, кто она, что совершила в своей недолгой жизни, так как по возрасту она, кажется, старше меня лет на 5, не больше. Но эта исхудавшая девушка заняла мое место, даруя мне свободу». «Легкой жизни, красотка», — хрипло рассмеялась она. «Отживи-ка ты за нас двоих. Счастья тебе безбрежного, любви такой, чтоб всем завидно было, детей здоровых. Дочка случится, назови Азалией, мне будет приятно. Тебя-то как звать, чернокудрая?» «Розалинда». «Катись отсюда, цветочек, я хочу отдохнуть до встречи с божеством». Ухмыльнувшись, смертница откинула голову, прислонилась затылком к камню и смежила веки. Нам никто не мешал во время этого странного разговора, мои спасители внимали молча. Но сразу после этого меня подцепил под локоть лорд Навасса, забрал пустую сумку и торопливо повел прочь. «Сейчас немного пройдем пешком, потом я открою портал. Дальше верхом. Надеюсь, с этим проблем не возникнет. Карету в свете последних событий я вам гарантировать не стану. Нам нужно как можно быстрее убраться из страны». «Я хорошая наездница», — отозвалась я, торопливо перебирая ногами и щурясь от солнца. Его верные телохранители неслышно следовали за нами. Когда мы удалились на достаточное расстояние от жертвенного камня, мой спутник притормозил, обернулся и, дунув на сжатый кулак, раскрыл ладонь. С нее сорвался небольшой вихрь, который помчался по пляжу, стирая наши отпечатки. Миг и ни следа на ровном песке. Все, как и было до того, как мы нарушили покой этого пустынного места. Короткий переход через портал, какая-то темная убогая комнатушка, судя по всему, в бедном трактире, второй переход и грязный переулок, третий — лес, четвертый — узкая городская улочка с редкими прохожими, потом быстрым шагом до конюшни при ближайшем трактире, где нас ждали не только уже оседланные кони, но и отряд молчаливых подтянутых воинов. Охрана? Мне достался флегматичный гнедой мерин. Пока я знакомилась с ним и угощала яблоком и хлебом с солью, которые мне предусмотрительно сунул один из будущих спутников, остальные быстро собирались. Затем переезд через оживленные улицы незнакомого мне городка к воротам. Скачка по дороге. Куда я еду? В какой край? Не было времени даже спросить все это. Да что там край? Я даже имя своего будущего мужа не успела прочесть в контракте. Судьба выкидывала такие кульбиты, что нужно было только шустро крутиться, чтобы успеть извернуться и попасть в нужный поток. Весь день мы провели в пути. Даже привала на обед не сделали. О том, что остановки не будет, мне сообщил лорд Навасса, поравнявшись и пристроившись рядом. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался он. «Спать хочу. Ночь была бессонная и нервная», — подумав, призналась я. «Откровенно говоря, я уже попрощалась с жизнью». «Я так и понял», — ровно отозвался он, даже не делая попытки меня как-то утешить или успокоить. «Можно спросить?» — повернула я к нему голову, дождалась кивка и продолжила. «Кто она? Азалия? Откуда вы ее вытащили?» «Осужденная на казнь преступница», — пожал плечами Хельгурт. «За что? Не знаю. Мне неинтересно. а вытащил из карцера. У нее не слишком покладистый нрав. Был. Точнее, я ее выкупил, дав слово чести, что она умрет. На нее многие имели зуб». «Даже так?» – пробормотала я. «А ведь она явно не из простых, хотя и выражается, как уличная девка». «Да, что-то такое я слышал. Какая разница, леди Розалинда? Кем бы она ни была и что бы ни совершила в жизни, свой выбор эта женщина сделала. Ее ждала мучительная казнь, а заняв ваше место, она умрет легко, безболезненно и быстро. А вы выполните то, что обещали мне. Божество же, как и должно, получит свою жертву. Никто его не обманул. Все в выигрыше». «Можно еще вопрос? Почему вы не захотели найти менее проблемную девушку, когда выяснилось, что меня ожидает?» «А зачем?» Он повернул ко мне голову и чуть заметно улыбнулся. «Не люблю менять свои планы, тем более, что вы меня вполне устраиваете. Мы уже все обсудили, только не успели поставить подписи». «Ну да», — не удержавшись, фыркнула я. «Поставить подписи, а также найти смертницу на мое место, вытащить с жертвенного камня меня, поставить туда ее, а потом бежать из страны, пока никто не обнаружил подмены». «Пустяки, согласны?» — усмехнулся лорд. «Ах, да, я выкупил ваш долг у пансиона. Они были счастливы, поскольку уже попрощались с надеждой, что получат с вас хоть какую-то выгоду. Так обрадовались, что даже не спросили, кто я такой и зачем мне это нужно. Еще и все вещи ваши мне вручили зачем-то, словно хотели избавиться от всех напоминаний о вас». «О-о-о!» — распахнула я глаза, поражаясь предусмотрительности этого человека и тому, как шустро он успел все провернуть буквально за несколько часов, да еще ночью. «Для всех вы умерли, дорогая леди. Невесты моря никогда не возвращаются. Будет лучше, если и обязательств никаких не останется. А сумму, которую я заплатил пансиону, вычтем из причитающегося вам вознаграждения. На привале подпишем соответствующее соглашение». «Я признательна, лорд Навасса», — кивнула я, не решаясь задать вопрос о своих вещах, но он и сам понял. «Ваша одежда, которую я посчитал целесообразным взять в дорогу, в седельных сумках. Прочее я оставил в храме, нищие разберут. Еще я захватил шкатулку. Вдруг там драгоценности или что-то важное для вас?» «Спасибо», — выдохнула я. «Не драгоценности, их у меня нет. Но дорогие сердцу безделушки, единственные, что принадлежат именно мне, а не куплены персоналом пансиона». Лорд кивнул, принимая мою благодарность, после чего сообщил, что обедать будем на ходу, так как нельзя терять время. Мол, лучше бы, чтобы эта прекрасная во всех отношениях страна осталась за спиной, а то вдруг подмена невесты моря обнаружится. «А вы не хотите мне пока рассказать о том, чьей женой я стану?» — задала я вопрос. «Согласитесь, это не праздный интерес». «Безусловно. Но лучше будет, леди Розалинда, если вы все узнаете на месте. Так надо». Оборвал он меня, поскольку я открыла рот, чтобы попробовать настоять на своем. «Как его хотя бы зовут? Или это тоже тайна?» Поджала я губы. «Каен. Как только пересечем границу, в храме пройдем обряд бракосочетания. Невеста у нас есть, а от жениха выступит его доверенное лицо. Я. Вы должны приехать к мужу, будучи его женой. И долго нам ехать? И почему не порталами?» «Их могут отследить, да и много нас. Не волнуйтесь, часть пути пройдем и порталами, хотя в основном придется ехать своим ходом. Недели за две доберемся». «О, две недели!» Я невольно предвкушающе улыбнулась. «Как же давно это было!» Дорога под ногами, ветер в лицо, бескрайнее небо над головой. «Какие-то проблемы, леди?» — неправильно понял меня лорд. «Не беспокойтесь, ночевать хоть и будем в основном под открытым небом, но на привале для вас все организуют». «Нет-нет», — покачала я головой, — «все нормально». «Вот и отлично. Да, можете называть меня по имени. Лорд Хельгурт. Нам предстоит много общаться». Когда начало темнеть, наш отряд съехал с дороги и стал готовиться к ночевке. Меня не беспокоили, усадили в сторонке, чему я была рада. Все же за годы в пансионе отвыкла от долгих поездок верхом, тело ощутимо ныло и чувствовалась общая разбитость. А мои сопровождающие развели огонь, сварили в котелке кашу с мясом, вкусную, немного пахнущую дымом, с незнакомыми специями. Потом вручили мне чашку с горячим чаем и лепешку, посыпанную кунжутом и сахаром. Я блаженно щурилась на огонь, отпивая ароматный чай маленькими глоточками, и думала о том, какой вираж опять совершила моя судьба. С разговорами ко мне никто не лез. Телохранителям по статусу не положено. И хотя они были вежливы и предупредительны, но заговаривали со мной исключительно в рамках создания мне благоприятных условий. Лорд Хельгурт Навасса тоже не спешил развлекать меня беседами. И лишь когда я отставила опустевшую чашку, представитель моего жениха пересел ко мне, держа в руках маленькую деревянную шкатулочку. «Ваше имущество, леди Розалинда». «Спасибо». Я приняла ее, приложила палец к рисунку в центре, черненой розе, дождалась маленького укола, магия крови, чтобы открыть ларчик, могла лишь я, и подняла крышку. Во-первых, хотела продемонстрировать, что там действительно нет драгоценностей, а то мало ли какие мысли возникнут в чужих головах. А во-вторых, там были безделушки, имеющие значение лишь для меня одной. Карманное зеркальце, которым так хорошо пускать солнечные зайчики, найденный когда-то на пляже камушек с дырочкой, атласная алая лента, которой я когда-то давно перевязывала волосы, серебряная цепочка с кулоном в виде розочки, дешевое украшение, за которое многого не выручишь, и мой любимый серебряный браслет, который я никогда не снимала. Даже странно, что у беспомощного бесправного ребенка никто его не отобрал. Носила я его, сколько себя помню. Спрятала украшение в шкатулку, лишь собираясь на бал, так как он совсем не вязался с красивым дорогим платьем. Мой браслетик вообще больше подошел бы цыганке или актерке из странствующей труппы, но мне он нравился. Обычная цепочка с крупными звеньями и множество подвесок, такие, как любят дети: мышка, кошечка, роза, солнышко, ключик, домик и прочие забавные штучки. «Это все, что осталось от вашей жизни до пансиона?» — спросил лорд Хельгурт, когда я с улыбкой сложила свои сокровища обратно в шкатулку и захлопнула ее. «Да, просто память». «Может, вам лучше надеть украшение на себя?» — предложил он. «Дорога длинная. Если потеряете, будете сожалеть, что не уберегли детские воспоминания». Я помедлила, а потом снова открыла ларчик, надела на шею цепочку, на запястье браслет, а вот прочее, поразмыслив, вынимать не стала. Не по карманам же распихивать. «Откуда у вас такой ларец?» — задумчиво поинтересовался мой собеседник. «Это весьма недешевая вещь, которую делают и продают лишь мастера-артефакторы». «Оплата за услугу. Мне предлагали деньги, но я была маленькой. Их у меня все равно отобрали бы. А шкатулка мне очень понравилась. Красивая и розочка на крышке. Ну, как мое имя. Я попросила ее, не зная о том, что она зачарованная. А мастер взял и согласился», — пожала я плечами. «Это что же за услуга такая должна была быть?» — поднял брови лорд. «Даже предположить не берусь, что мог сделать ребенок, которым вы тогда были, для мага-артефактора». «Да глупая услуга на самом-то деле, и я едва не попалась. Я тогда сбежала от... неважно. И видела, как на ярмарке в соседнем городе один из цыган срезал у симпатичного, хорошо одетого дядечки с пояса кошелек. Этот господин сразу же обнаружил пропажу и так ужасно переживал, кричал, что ему теперь не жить. А у меня имелись веские причины не любить вора. Я его хорошо знала. Поэтому я украла украденное, проследила за пострадавшим до трактира, где он остановился, и вернула пропажу. Выяснилось, что в кошельке были жутко дорогие зачарованные драгоценные камни для какого-то амулета. Этот дядечка оказался мастером. Он мне деньги предлагал, но если бы я их взяла, то это обнаружилось бы, и меня тогда точно прибили бы. Поэтому я отказалась. А месяца через три, когда я уже жила в пансионе и гуляла со своими компаньонками по столице Андалии, он меня случайно увидел и узнал, угостил мороженым и предложил все же отблагодарить за то, что я выручила его в тот раз. Привел в свою мастерскую и опять совал деньги, а я увидела эту шкатулку и влюбилась в нее, не зная, что это такое на самом деле. Кивнув, лорд вручил мне документ, в котором значилось, что некий Хельгурт Навасса выкупил обязательства Розалинды Торвальди и что отныне она ничего не должна пансиону. Показал само долговое обязательство, на котором теперь стояла печать пансиона и размашистая подпись «Погашено». После этого он сделал приписку на контракте о браке, что я прошу из причитающегося мне аванса перевести указанную сумму в качестве погашения моего долга этому самому Хельгурду Навассе. Короче, стандартная процедура. Мы оба расписались кровью и на этом покончили с финансовыми вопросами. До того все честно и благопристойно, что начинает беспокоить. Как известно, самая крупная нечисть водится в наиболее тихих омутах. Что же не так со всей этой историей с фиктивным браком? Ночь прошла спокойно, так же, как и последующие трое суток. День в дороге, обед на ходу с сыром и вяленым мясом с лепешками, бодрящий чай из фляги. Его заваривали на рассвете, перед тем, как тронуться в путь. Ночевка у костра, негромкие разговоры охранников, тишь и благодать. И границу мы пересекли на удивление спокойно. Нас никто не пытался задержать, допросить или осмотреть. То ли все и правда хорошо, то ли пока не вычислили, куда и как сбежала невеста моря, на которую пал жребий, то ли подмены не обнаружили. Но, как бы то ни было, в первом же городке соседней страны Саранны мы заселились в чистенький трактир. Мне лорд Хельгурт заказал отдельную комнату, куда я и удалилась. С наслаждением помылась в лохане, которую принесли дюжие слуги и наполнили горячей водой. А когда уже сидела и расчесывала высохшие волосы, меня навестил представитель жениха. «Леди Розалинда», — с порога начал он, протянув сверток. «Платье и плащ. Мы сейчас отправимся в храм. Нужно провести обряд. Наденьте капюшон, чтобы скрыть лицо. Так будет лучше». «Уже?» — у меня дрогнула рука с расческой. «Пора», — коротко отозвался лорд Навасса и вышел. Развернув сверток, я несколько секунд рассматривала красное свадебное платье. Красивое, но простое, без изысков, вышивки или дорогих кружев. Ну, верно. Настоящего жениха тут нет, а лорду Хельгурду совершенно все равно, как я буду выглядеть. Скорее уж, это дань уважения мне, все же замуж выхожу. Пусть и так, всего лишь на один год, да еще неизвестно за кого. Вздохнув, я переоделась. Какое-то время смотрелась в немного мутное небольшое зеркало, находившееся в моей комнатке. Грустно улыбнулась своему отражению, а потом встряхнулась и решительно достала из сумки свою шкатулку. Что же это я? Мне жизнь спасли, прямо с жертвенного камня вытащили, и денег заплатят. Долг немалый опять же погасили, так что теперь хозяева пансиона меня искать не станут. Да что такое в сравнении с этим брак с неизвестным мужчиной? Год — это не целая жизнь. Все будет в порядке. А даже если не очень в порядке, то не смертельно. И уже это хорошо. На этот раз я улыбнулась светло и радостно, вынула алую ленту и вплела ее в волосы. Ну что ж, лорд Каен, жди. Скоро к тебе жена приедет. Осчастливливать целый год будет. Как бы не помер только от счастья-то такого несказанного, но тут уж я поделать ничего не могу. Не я выбрала себя, меня, тьфу. Короче, не я выбрала из толпы прелестниц на королевском празднике конца весны некую Розалинду Торвальди, на редкость проблемную девицу с мутным прошлым и богатым неудачами жизненным опытом. Накинув плащ, я выскользнула из комнаты к поджидающему в коридоре лорду и трем воинам из нашего отряда. И мы отправились жениться.